Глава 92. Агент лежал на жестком медицинском топчане и тяжело дышал. Рядом стоял врач, но ничего не делал, только смотрел на мучения пациента, сцепив руки на животе. Вошел капитан Гвал и, выждав небольшую паузу, спросил: «Что с ним, доктор?» «Теперь уже ничего, капитан. У него был шок после попадания в тело двух пуль». «Двух пуль? Он только что говорил со мной по радио». «Я же сказал, капитан, что он был в шоке», – повторил доктор и, похрустев костяшками пальцев, отошел к морозильному шкафу. Как будто тут у него был не капитан Сапо, а какой-нибудь курьеришка. «Что он вам сказал, доктор?» Едва сдерживаясь, чтобы не наорать на этого фриза, спросил Гвал. «Ничего он мне не говорил, но что-то сказал двум солдатам, которые спускали его на лифте. Повреждения кожного покрова на его теле свидетельствуют о том, что в него действительно стреляли». «Хорошо, а когда он придет в себя?» «Уже через несколько минут». «Что вы ему дали? Это агент Сапо, и никто не имеет права давать ему какие бы то ни было препараты». «Я знаю, что это ваш агент, капитан», – вздохнул доктор и, закрыв шкаф, прошел к своему столу с каким-то пузырьком. «Поэтому я его не трогал, да он ни в чем и не нуждался. Он еще молодой на раздул. На таких раны затягиваются, как на собаке». «Охрана!» – рявкнул Гвал так громко, что серебристые аксельбанты на его мундире жалобно звякнули. «Охрана! Немедленно сюда!» – повторил он, поскольку после первого окрика никаких шагов в коридоре не послышалось. Наконец дверь открылась, и вошел слегка испуганный фриз. Он был полноват, заметно выше весовой нормы, и что-то торопливо дожевывал. «Вечно эти фризы что-то жрут!» Неприязненно подумал Гвал. «Немедленно позвоните в отдел Сапо. Пусть вызовут спецохрану». «Слушаюсь, мой капитан», – козырнул толстоватый фриз и выскочил вон. «Но и зачем весь этот шум?» – не отрываясь от записей, поинтересовался медик. «Вы что, во вражеском логове?» «Я действую по инструкции», – сухо ответил капитан Гвал и, одернув мундир, с независимым видом прошелся по комнате, осматриваясь, словно видел ее впервые. Это был обычный стандартный блок со скромными условиями обитания. Особенно здесь не разбежишься, но можно сделать несколько полновесных шагов, не то что в специальных бункерах, где солдаты пребывали в анабиозе. Подобные хранилища бункера были не слишком эстетичны, но необходимы. Так достигалась скрытность накопления армейских соединений. Ведь им не требовались ни питания, ни топлива, ни какие-либо отхожие нужды. Правда, при таком хранении тоже случались потери. Но они составляли незначительный процент. Поэтому на каждой планете существовали спецбункеры. От десятков до целых сотен, в которых в анабиозе хранились полки и даже дивизии. В коридоре послышались торопливые шаги, и в помещение вошли двое охранников из Сапо. При виде их капитан Гвал улыбнулся. Высокие, широкоплечие, настоящие породистые норзы, не то что эти мягкотелые фризы, эти прихлебатели. «Сэр, мы прибыли по вашему приказанию», – доложил капрал. «Вот ваш объект охраны, сотрудник Сапо. Вы должны оставаться здесь, пока он не придет в себя. А потом доставите его в отдел. Все ясно?» «Так точно, сэр». «Вот и отлично». Капитан подошел к агенту. Тот спал, забывшись тяжелым сном. На нем была рубашка с двумя отверстиями на левом боку. Скорее всего, от пуль в 9 мм. Его спасло лишь происхождение. Хотя внешне он выглядел как человек. Тем не менее, это был настоящий нараздул, агент из программы внедрения. «При нем было оружие?» «Нет, вероятно, осталось в машине», – ответил врач. «В машине?» Солдаты сказали, что он подъехал к тайному посту и успел назвать пароль, после чего потерял сознание. Вам нужны их имена? Но я не успел спросить, извините уж. Ничего, мы сами выясним. Это несложно.